Карьерный взлет. Секрет движения вперед. Первый шаг. Агата Кристи. Сценарий. Я работаю менеджером среднего звена в международной корпорации. Я думаю, что могу получить новое назначение, но не знаю, как заставить людей меня заметить. Сейчас меня переводят в другой департамент. Как я могу произвести впечатление на нового босса? Попробуйте начать первый день на новом месте с такого вопроса. Какие три вещи я всегда должен делать и какие три никогда не делать на этой работе? И вы сразу выделитесь из толпы. Далее вам необходимо понять, что ваш успех зависит от результатов, которые показывают люди, находящиеся у вас в подчинении. А хорошие результаты они покажут только если ваше общение с ними будет успешным. Поскольку эти люди для вас являются посторонними, в течение первых месяцев без ограничений используйте технику «бок о бок». Это самый быстрый способ понять, что и насколько хорошо они делают и каковы потенциальные проблемы. Когда вы видите слабые места, ликвидируйте их как можно скорее при помощи наиболее подходящих техник, описанных в третьей части. Ваш босс обязательно захочет узнать, выдержите ли вы давление, неизбежное на руководящей должности. Вы произведете впечатление лидера, если в кризисы станете действовать активно и сохраните концентрацию. Поэтому вам стоит повторить упражнение «Черт возьми, согласен». Если вы окажетесь единственным человеком, не поддающимся панике, то завоюете уважение ваших начальников. При прохождении ежегодных аттестаций ясно дайте понять, что вы инвестируете свои силы и способности не только в собственный успех, но и в успех компании и вашего босса. Например, если он поинтересуется, есть ли у вас вопросы, скажите примерно так. «Я хочу, чтобы вы представили, что мы встречаемся год спустя, и вы говорите, ты превзошел наши ожидания», своими результатами, своим отношением к делу и даже некоторыми инновационными решениями, которые реально помогли нашей компании и мне. Что, по-вашему, я мог бы сделать, чтобы это произошло? Когда возникают такие возможности, задавайте трансформационные вопросы, которые углубят ваши отношения с боссом. Например, каких изменений для нашей компании вы ожидаете в связи с развитием новых технологий? Или что вы видите в качестве наших главных целей и препятствий для них? Подобные вопросы покажут вашему боссу, что он для вас не только хозяин большого кабинета. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш босс осознал, что вы его чувствуете. Чем выше позиции руководителей, тем больше у них стрессов и тем меньше они ощущают, что их чувствуют. Это происходит потому, что в отличие от коллег, находящихся на одном уровне, которые не стесняются сказать друг другу «ты выглядишь усталым» или «с тобой все в порядке». Руководители и подчиненные в подавляющем большинстве случаев говорят только на профессиональные темы, а на вершине организационной пирамиды может быть очень одиноко. Конечно, вам не следует переходить грань фамильярности, но время от времени вы можете говорить что-то вроде «6 совещаний в день, как вы это выдерживаете?» Или, если босс выглядит утомленным или расстроенным, как вы себя сегодня чувствуете? Такой квант эмпатии может вызвать лавину признательности. Если вы всерьез намереваетесь продвинуться вверх по карьерной лестнице, вот еще один совет. Не рассчитывайте только на своего непосредственного начальника. Есть ли люди внутри компании или за ее пределами, которые могут помочь вашему карьерному росту? Если есть, то примите мой совет – завоюйте их расположение. Эти люди достаточно разумны и могут подсказать вам нужное направление и раскрыть перед вами многие двери, тем более, что они сами любят выступать в качестве менторов. В самом начале своей карьеры определите самых могущественных, уважаемых, успешных и при этом эмоционально уравновешенных людей в сфере вашей деятельности. Найдите возможность установить с ними отношения, сказав, например, «Я хочу знать все, что знаете вы. Как этого можно добиться?» Потом сделайте все, что они вам скажут. Узнайте все, что знают они, и научитесь быть их надежными помощниками. Старую истину еще никто не отменил. Хорошо иметь друзей в высоких сферах. Полезная мысль. Представьте, что делаете именно ту работу, которую хотите получить. Затем составьте план активных действий, нацеленных на ее получение. Практические шаги. Составьте список из 10 сотрудников вашей компании, которыми вы восхищаетесь больше всего. С использованием изученных вами техник попробуйте придумать способы приблизиться к одному из них и добиться того, чтобы он стал вашим наставником.